5-4-6. Диафиз бедра. Переломы бедренной кости чаще наблюдаются в средней трети бедра у людей любого возраста. Консервативный метод лечения заключается в применении скелетного вытяжения. Гипсовая повязка применяется реже. Цель массажа – предупреждение застойной пневмонии, стимуляция процессов консолидации костных отломков, сохранение функции суставов, восстановление функции конечности. С первых дней после травмы применяют энергичный массаж здоровой ноги с использованием всех массажных приемов. Со второго-третьего дня после травмы применяют легкий массаж бедра, голени и стопы больной ноги, состоящий из легкого плоскостного и обхватывающего непрерывного поглаживания и спиралевидного растирания четырьмя пальцами задним ходом рук. В конце периода иммобилизации постепенно увеличивают силу давления рук и включают простое поперечное непрерывистое разминание. В течение всего времени вытяжения необходимо при массаже осторожно обходить места проведения спицы. Продолжительность массажной процедуры на больной ноге постепенно увеличивается с 5-7 минут до 15 минут ежедневно. Здоровую ногу можно массировать по 15 минут ежедневно, начиная с первой процедуры. При переломах шейки и диафиза бедра срок иммобилизации довольно продолжительный, и у пациентов появляется наклонность к атоническим запорам. Для улучшения функции кишечника необходимо массировать живот, применяя методику массажа при атонических запорах, но не полную, так как прием раскачивания, встряхивания и сотрясения живота могут нарушить иммобилизацию, а упрощенную легкое круговое плоскостное поглаживание живота по ходу часовой стрелки. Применяют попеременное растирание, снова круговое плоскостное поглаживание, но уже более глубокое, спиралевидное растирание четырьмя пальцами на мышцах брюшного пресса, поглаживание, поперечное прерывистое разминание, круговое плоскостное поглаживание. Далее массируют толстый кишечник, применяя первое глажение, первый вариант без отягощения по направлению перистальтики толстого кишечника. В этом же направлении производятся и все последующие приемы. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Глажение. Первый вариант с отягощением. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Круговое плоскостное поглаживание по всему животу. Вместо ручной вибрации и для усиления лечебного действия массажа можно с успехом применять механическую вибрацию полушаровидным эбонитовым вибратодом по ходу перистальтики толстого кишечника, а также по краю реберной дуги и по гребню подвздошной кости. Продолжительность массажа живота до 10 минут ежедневно. После снятия и мобилизации применяют более глубокий массаж больной ноги. Когда пациенту разрешают поворачиваться на живот, массируют пояснично-крестцовую область, ягодицы и всю заднюю поверхность больной ноги. После массажа передней поверхности ноги массируют область коленного сустава по общей методике. При вялой консолидации и замедленном образовании костной мозоли применяют механическую вибрацию плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом в месте перелома. При избыточной костной мозоли избегают массировать место перелома. Во время пребывания пациента в стационаре массаж применяют в сочетании с тепловыми процедурами и лечебной гимнастикой. После выписки из стационара массаж применяют отдельными курсами по 12-15 процедур с перерывами в 1-1,5 месяца до возможности полного восстановления функции пораженной конечности.